Интерлюдия первая. Каталог. Книга лиц. Мужчина терзался и страдал. Он устал от нескончаемых серых будней. Любимая женщина не смотрела в его сторону, а работа шла в кривь и в кось, начальство издевалось, младшие коллеги презирали, и даже кошки с собаками избегали его. Мужчина обладал совершенно заурядной внешностью. Некрасивый, но и не урод, не страшный как черт, но и не прекрасный как ангел. Пройдешь мимо такого и сразу же забудешь. Однажды на него снизошло озарение. Именно внешность была причиной всех его бед. Если бы только я родился более привлекательным, да даже пусть и суровым, чтобы одним своим видом пугать остальных, вот тогда жизнь наладилась бы. Думал он, сидя в том же пабе, что и всегда, и потягивая выпивку. А потом он встретил девушку. Девушка была красива, светло-зеленые, как изумруд, волосы. Чистая мраморно-белая кожа, кроваво-красная с пышными многослойными кружевами и оборками одеяния, под которым виднелись золотистые латные рукавицы и нагрудник. Правый глаз был столь же зелен, как и волосы, а левый скрывала повязка с поблескивающей темно-серой металлической накладкой. В ее центре, как в старом замке, зияло большое отверстие для ключа. Выслушав его печальную историю, девушка весело засмеялась. «Дурак». «Ну и дурак. Если тебе не нравится лицо, измени его». Мужчина сперва удивился, а потом устало покачал головой. «Предлагаешь мне сделать пластическую операцию? Рад бы, да нет денег». «Дурак. Ну и дурак», — хихикнула девушка. «Не денег у тебя нет, а храбрости измениться. Но ты не волнуйся и не переживай. Подобных тебе много. Благодаря вам и появилась эта книга». Она протянула увесистый том. Мужчина взял его и пролистал. Страницы были испещрены изображением красочных, детально проработанных, как будто живых мужских лиц. «Эта книга с картинками – сборник мужских портретов?» – разочарованно спросил он. Девушка с улыбкой покачала головой. «Что-то нет. Это все модели. Каталог. Если ты действительно хочешь начать новую жизнь, укажи на любое понравившееся лицо, и книга исполнит твое желание». «Выбираешь новое лицо? Выбираешь новую жизнь? Классно!» – восхитился мужчина. «В мире полно людей, которым не нравятся их лица. Они берут другие, а свои прошлые оставляют на этих страницах. Выбирай!» «А, ясно. Это типа обмен!» Мужчина поверил незнакомке, кивнул и сделал выбор. Ему приглянулось лицо красивого юноши. Аккуратное, изящное, привлекательное – теперь все женщины и девушки точно будут оборачиваться ему вслед. Перемены не заставили себя ждать. Отношение к нему изменилось везде. На работе, в магазинах и лавках, просто на улице. Женщины мигом подобрели, мужчины восторгались и тайно завидовали. Впервые в жизни новоиспечённый красавчик испытывал такое, и это ему нравилось. Обретя уверенность в своих силах, он вспомнил об одной женщине. Он всегда любил ее, но она не отвечала взаимностью. Но теперь у него появились все шансы на ответное чувство. «Я приглашу ее на ужин, она с радостью согласится, а потом я перед всеми отвергну ее и посрамлю. Это месть, заслуженная месть!» Уверенно шагая по дороге, думал он. А в следующее мгновение его ударил незнакомец. «Наконец-то я нашел тебя!» Проворчал он, мускулистый детина с суровым лицом. «У тебя есть яйца, раз ты подкатываешь к моей женщине!» Не успел красавчик опомниться, как тяжелый, будто отлитый из свинца кулак отбросил его, точно бумажного. Незнакомец не остановился на этом и продолжил наносить удар за ударом, пока лицо несчастного не превратилось в отбивную с заплывшими глазами, сломанным носом и разбитыми губами. «Надеюсь, дошло!» Бросил он напоследок и ушел. Окровавленный мужчина остался лежать на дороге. К нему подошла молодая девушка. «Наконец-то я нашла тебя! Как ты посмел изменять мне? Ты же говорил, что мы поженимся! Верни деньги, которые ты взял на свадьбу, подлец!» Закричала она, обрушив на него град пинков. И тут мужчина понял. Эти двое злились не на него, а на первого владельца этого лица. Видимо, ушлый малый, пользуясь красотой, уводил девушек и проворачивал брачные аферы. Но потом его злодеяния всплыли наружу, он испугался, сменил внешность с помощью каталога и сбежал. «Это арестует не его, а меня!» – догадался мужчина встал и торопливо побежал в паб, где сидела девушка в красном платье. «Спаси меня!» – взмолился он. «Дурак, ну и дурак!» – весело засмеялась девушка. «Если не понравилось это лицо, бери другое!» Мужчина удивился, а затем горько опустил взгляд. «Предлагаешь мне отдать это и вернуть старое?» «Дурак, ну и дурак!» – усмехнулась девушка и протянула ему увесистый том. «Не нужно возвращать старое. Здесь полно вариантов и без него. Просто выбери другое». «А, так можно, да? Классно!» – обрадовался мужчина. «Тогда я возьму грозное лицо, чтобы меня больше не избивали, даже если принимали за кого-то другого. А то больно это!» «Как пожелаешь», – сказала девушка, и мужчина получил другое лицо. Теперь он выглядел грозно и страшно, как и хотел. Перемены не заставили себя ждать. Мужчины на улице невольно опускали глаза. Начальники, которые раньше издевались над ним, теперь заискивали, чтобы ненароком не попасть под горячую руку. Младшие коллеги дрожали от ужаса и спешно выполняли поручения. Впервые в жизни новоиспечённый страшило испытывал такое, и это ему нравилось. Обретя уверенность в своих силах, он кое-что задумал. «И теперь грозен как черт. Может ограбить банк? Сотрудники там трусливые, сами отдадут мне деньги. Я убегу, и пока полиция не поймала меня, изменю лицо с помощью книги». Идея показалась ему отличной. Теперь он сможет не пахать от зари до зари, а жить в свое удовольствие и не бояться блюстителей закона. Он уверенно вышел из фирмы, а в следующее мгновение его окружили полицейские и взяли на прицел. «Наконец-то мы нашли тебя!» – сказали они. «Сдавайся, убийца и грабитель! Теперь не сбежишь!» Не успел мужчина опомниться, как полицейские с дубинками бросились на него и начали избивать. Итак, грозное лицо превратилось в ужаснейшую маску с заплывшими глазами, сломанным носом и разбитыми губами. Стражи порядка невольно отшатнулись. Мужчина воспользовался шансом, вырвался из кольца и убежал. И тогда он понял, искали не его, а настоящего вора, первого владельца этого лица. Возможно, Страшило, пользуясь внешностью, ограбил банк и убил несколько людей, а потом изменил лицо с помощью каталога и сбежал. «Это арестует не его, а меня!» – догадался мужчина и торопливо побежал в паб, где сидела девушка в красном платье. «Спаси меня!» – взмолился он. «Дурак, ну и дурак!» – весело рассмеялась девушка. «Мне не нравится новое лицо! Верни мне прежнее!» Ползая у ее ног, кричал мужчина. Он уже соскучился по старой заурядной внешности, некрасивый, но и не урод, не страшный как черт, но и не прекрасный как ангел. Пройдешь мимо такого и сразу же забудешь. Серое лицо для серых будней, которые сейчас казались ему такими спокойными, желанными. «Дурак, ну и дурак», — ухмыльнулась девушка и забрала увесистую книгу. «Прости, но она продана. Твое лицо оказалось популярным, и его забрали». «Что?» – изумился мужчина. «Кто-то пользуется моим лицом?» «Да, именно. Но думаю, его скоро принесут на обмен», – уверенно ответила девушка. «С чего бы?» – не понял мужчина. «А вдруг нынешнему владельцу понравится мое лицо, и он его никогда не вернет?» Девушка улыбнулась и покачала головой. «Не переживай, все будет хорошо, и твое лицо обязательно вернется. Сам посмотри». Она указала на паблике на застойкой. В пабе практически не было посетителей, так что он откровенно скучал и коротал время за газетой. Крупный заголовок одной из статей гласил «Убийство». Прошлым вечером какой-то террорист убил министра иностранных дел соседней страны, который нанес визит местному правительству. Его пока не поймали, но одному журналисту повезло сделать четкий снимок преступника. Со страницы на мужчину глядело заурядное, ничем не примечательное лицо. Его собственное лицо. Мужчина лежал ничком на угловом столике и рыдал навзрыд. Довольная девушка в красном платье вышла из паба, улыбаясь и приговаривая: «Дурак, ну и дурак». Мужчина считал свое лицо пресным и невыразительным, однако сегодня оно попало в газету и прославилось на всю страну. За человеком с его внешностью гонялась полиция всего мира.